Те, кто сделал своим ремеслом войну, стараются этого не забывать. Любой меч, который на вас поднимет противник, может оказаться Доран-ан-Мором. И последнее. Доспех Дорана не дает его владельцу никаких преимуществ в схватке с нечистой силой. Прежде было иначе. Существовал какой-то секрет, но он канул в небытие вместе с Дораном. Зато с нечистой силой, я вижу, можно легко справиться с пулеметом. Я о гарпиях. «Да что вы!» «Пули были самые обычные», — сказал капитан Зо. «Гарпии к нечисти не имеют никакого отношения. Осколок прошлого — вот и все. В незапамятные времена на Таларе обитало множество самых диковинных созданий, каковые, однако ж, к нечисти никакого отношения не имели. Правда, и нечисти хватало». «Черт!» — сказал Сварог. «Я и подумать не мог, что тут на земле делают пулеметы». «А их только в Снольдере и делают», — пояснил капитан. «Правда, и там их маловато. Ну, ручная работа, дело трудоемкое. Если продают за границу, то по штучке. И сами понимаете, на вес золота. Так что войну ими не выиграешь по причине малого количества. Воюем по старинке, а в Глани и обычный огненный бой не в большом ходу». «И давно там делают пулеметы?» — спросил Сварог. «Это старый образец или новый?» 20 лет, — сказал капитан, чуточку удивленно. «Образец? Они всегда такими и были, сколько себя помню». Сварог недоуменно пожал плечами, глядя на громоздкое оружие. «Странно, весьма. Там, где войны — не редкость, оружие любого рода и вида совершенствуется и модернизируется с невероятной быстротой. За 20 лет можно было додуматься до сошек, обличить кожух, да и весь пулемет. Здешние мушкеты и пистолеты исполнены рационального изящества, ни унции лишнего веса». Глава 3. Маленькая неизвестная война. Ночевали в какой-то заброшенной избушке, относительно целой, только окна выбиты в незапамятные времена, да часть черепичной крыши рухнула внутрь. Когда вечером капитан распределял, кому и в какой очередности стоять на страже, Сварога он не помянул вовсе. Тот принял это за недоверие, ни словом не намекнул, но на лице, видимо, что-то отразилось. Капитан вдруг повернулся к нему и хлопнул по плечу. «Голуба моя, ну что вы дуетесь, как юная служаночка на деревенском празднике? Пригласят вас еще танцевать, не беспокойтесь. Вы же понятия не имеете о здешних опасностях, и сроду их не отличите от чего-нибудь жуткого на вид, но совершенно безобидного. Беда с этими графьями, право». Поначалу он думал, что не уснет, но незаметно провалился в забытье. На удивление, спокойное сновидение с тихими улочками, чинными прогулками и мирными разговорами. И проснулся вполне спокойно. Попросту открыл вдруг глаза, тут же вспомнил, кто он и с кем он, пошевелился, ощупав рукой топорище Доран-Антега, лежавшего вдоль тела лезвием к ногам, острием наружу. Поднес руку ко рту, чтобы закурить, и оцепенел, уловив краешком глаза какое-то движение неподалеку. Уже светало. Благодаря выбитым окнам и пролому в крыше, Сварог хорошо различал спящих спутников. Слышно было, как за окном прохаживается, зевает с хрустом кто-то из матросов. Сварог мог бы поклясться, что не спит, что все окружающее наяву. И женщина тоже. Она стояла совсем рядом, глядя на него сверху вниз, спокойно и отрешенно. Тоненькая, в синем балахоне, синий легкий капюшон, чуть сдвинут на затылок, из-под него струятся светлые прямые волосы.